Сыроядец рос. Луна становилась все меньше, потому что чудовище пожирало ее кусок за куском и превращало в собственное тело. Видел король, а вместе с ним и подданные, что пришла беда, ибо когда почва под ногами дракона уже не останется, набросится он, несомненно, на планету. Очень тужил король, но не видел спасения и не знал, что делать. Машины посылать плохо, потому что они погибают, а самому выступить тоже нехорошо, потому что боязно. Глухой ночью король вдруг услышал, как в парадной опочивальне постукивает телеграфный аппарат. Это был королевский аппарат, весь из золота, с бриллиантовыми буквами, с луной соединенной. Вскочил король и побежал к аппарату, а аппарат тук-тук-тук, да тук-тук-тук, и отстукал такую телеграмму. «Электродракон депешей повелевает воемужу храбрунишке убираться прочь, ибо он, дракон, на его троне воссесть намерен». Перепугался король, задрожал, и, как был в ночной горностаевой рубашке и в шлепанцах, побежал в дворцовое подземелье, где находилась стратегическая машина, старая и очень мудрая. Давно уже не просил он у нее совета, потому что еще до появления электродракона повздорил с ней из-за плана одной баталии. Теперь же не до распри ему было, приходилось спасать жизни трон. Включил король машину, и едва она нагрелась, воскликнул. «Машинушка моя, цифровая, милая моя, так-то и так-то желает электродракон меня трон лишить, из королевства изгнать. Спаси и скажи, что делать, чтоб дракона одолеть». «Ну нет», — ответила цифровая машина. «Во-первых, ты должен признать, что я в том споре была права. А во-вторых, желаю я, чтоб ты меня величал не иначе, как великим цифровым стратегом. Причем можешь также называть меня ваш фермагнитность». «Ладно, ладно», — сказал король. «Назначаю тебя великим стратегом и согласен на все, что ты не пожелаешь. Только спаси!» Забринчал машина, зашумела, откашлялась и молвила. «Дело простое. Нужно построить электродракона более сильного, чем тот, что сидит на Луне. Победит он лунного, поломает ему все маслы электрические и тем способом добьется цели». «Ах, это великолепно!» — ответил король. «А можешь ли ты мне представить планы этого дракона?» «Это будет супер-дракон», — сказала машина. «Не только планы могу я составить, но и его самого могу изготовить, что сейчас и сделаю. Ты только обожди минутку, король». И в самом деле она забурчала, загремела, засветилась, складывая что-то в своем нутре. И вот уже нечто подобное огромному когтю, электрическое, огненное, вылезло из ее бока. Но тут король закричал. «Стой, старая цифруха, стой!» «И как ты меня называешь? Я великий цифровой стратег!» «Ну ладно, ладно», — согласился король. «Ваша фермагнитность, ведь электродракон, которого ты изготовишь, победит того дракона, но сам наверняка займет его место. И как же можно будет тогда от него избавиться?» «Изготовить другого, следующего, еще более мощного», — объяснила машина. «Но нет, лучше уж ничего не делай, прошу тебя. Что мне от того, ежели на Луне будут появляться все более страшные драконы, когда я не хочу иметь там ни одного?» «Ну тогда дело другое», — ответила машина. «Что ж ты сразу этого не сказал? Видишь, как нелогично ты выражаешься. Подожди, я должна подумать». И загремела, забринчала, зашумела. Наконец откашлялась и сказала. «Надо изготовить антилуну с антидраконом, вывести на орбиту Луны...» Тут в ней что-то хрупнуло. «Присесть и пропеть. А я робот молодой, обливаюсь водой, через воду прыг да прыг, и не страшусь ни на миг. Темные ночи в день-деньской, подожди, дракош, стой!» «Чудно ты говоришь», — молвил король. «Что общего между антилуной и этой считалкой про молодого робота?» «И про какого робота?» — спросила машина. Ах нет, я ошиблась. И кажется, у меня чуть внутри не хватает. И, должно быть, я где-то перегорела. Начал король искать поврежденную деталь и нашел, наконец, перегоревшую лампу, вставил новую и спросил машину, что же делать с антилуной. «И с какой антилуной?» — спросила машина, которая тем временем успела забыть, о чем она говорила. «И ничего не знаю про антилуну. Подожди, я должна подумать». Пошумела, погремела и промолвила. «Нужно создать общую теорию истребления электродраконов, частным случаем которой, и весьма легко разрешимым, был бы лунный дракон». «Ну так создай такую теорию!» — вскричал король. «Для этой цели я должна сначала изготовить разнообразных экспериментальных электродраконов». «Ну нет, большое тебе спасибо!» — воскликнул король. «Дракон хочет лишить меня трона? А что ж будет, если ты народишь их целое стадо?